447 день. На рассвете Света поднялась покормить Алёшку, который об этом настойчиво намекал своим кряхтением и огуканьем. Ну и я встал, согрел кипятка, засыпал в заварной чайник травяной смеси и, пока чай заваривался, накидал в ежедневнике повестку на планерку. «А что же все-таки с Авророй?» Света присела рядом и разлила по кружкам чай. «Побило ее штормом сильно». «Штормом?» «Да, на неделю хода южнее железки все очень сурово, так что нам повезло не только выжить, но и живем тут, как на курорте тропическом. Мы сняли с нефтяной платформы бывшего сахалинского шельфа человека, ученый, индус. Так вот, у него есть одна теория, которая пока подтверждается. Да и нефти нет, уж не знаю вследствие чего, но это факт. Там, где ее было много, теперь нет. Нам это чем-то грозит? Понятия не имею, как дальше будут отражаться на геосфере события годичной давности по новому летоисчислению. Вот честно, не знаю. Одно могу сказать, сбор ресурсов погибшей цивилизации и поиски топлива – одна из первоочередных задач. Ну и свое нам тут поднимать надо кровь из носу. Как бы ни сложилось и не отразилось, пообещай не сгинуть. Обещаю, ответил я, но опустил взгляд на столешницу. А ты вот что, как будет свободная минутка, сноси в погреб кое-какие вещи, на чем поспать и что надеть. А еда у нас там и так припасена. Да, дробовик туда опусти и патронтаж. Это зачем? Это просто необходимые меры. Гражданской обороны. От кого? Есть от кого. Уже есть. Не пугай меня. Тебя испугаешь. Помнишь, как у Филатова? Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой. Все шутишь? Света наклонила голову на бок и грустно улыбнулась. Нет, все серьезно. Я взял Свету за руку. Где-то есть силы, очень серьезные силы, и их намерения и планы неизвестны. А учитывая их поведение из жизни до волны, то добра я от них не жду. После волны люди все больше друг за друга держатся. Так то люди. Ладно, я в форт. Надо к планерке готовиться. Много вопросов неожиданно возникло. Ответил я, наклонился и поцеловал Свету в губы. Затем тихо прошел к колыбели и сначала вдохнул запах дитя, а потом поцеловал его в лоб. Какое же ты чудо! Ну и куда я от этого всего... Ритмично дыша и шлепая босыми ногами по высохшей глинистой земле дороги, мимо меня пробежал взвод наших срочников. «И раз!» – скомандовал Максим, который бежал впереди. Негромко, в один голос, все бойцы выдохнули. «Здрасте!» Но не по уставу, зато приятно. Я, улыбнувшись, кивнул и крикнул вдогонку. «Максим! Шадрин, проведешь разминку! Есть!» Выкрикнул кто-то из строя, а Максим подбежал ко мне и остановился. «Командировочных пристроили?» «Да, и игрушки их на склад поместили, и арсенал с Авророй тоже». «Хорошо, ну раз я тебя оторвал от личного состава, то пошли к Макарычу, он поди уже и свой титан вскипятил». «Мы когда из форта выбегали, Макарыч уже на узел связи направлялся». «Ну вот, пойдем, пойдем, обговорить надо многое». Руководители наших островных служб, словно предчувствуя важность предстоявшей планерки, в основном прибыли в форт заранее. Не было только Михалыча. И, как сказал Валерий Павлович, наш главный инженер, у Михалыча своя планерка в колхозе. Велел передать, что задержится немного. «Характер показывает после вчерашнего отказа в аудиенции», – подумал я. «Ну, ничего, я уже привык к этим его выкрутасам». Кабинет совещаний в комендатуре стал более уютным. И мебели прибавилось, и школьная доска на стене с коробочкой мелков. Карта архипелага на противоположной стене, уже обновленная. Павел, наш начальник канцелярии в настоящем и сис-админ в прошлом, видать, всю ночь переносил с нашей рабочей карты с Авроры и записей в бортовом журнале информацию в базу данных. Столов, кстати, было 4. Они составлены попарно друг за другом, а вокруг них стояли длинные лавки. Ага, рыцари прямоугольного стола. Со стороны пристани и грузового пирса стал доноситься звук отбиваемых склянок на всяком водоплавающем и принадлежащем нашему острову. К слову, флот наш, за исключением «Авроры», к настоящему моменту состоит из следующих посудин. «Мандарин», ну куда же без него, «МРС», который после ремонта в основном служит по профилю, то есть снабжает сахарной рыбой и иногда буксирует баржи. «Пожарник», используется как торговое судно. «Танковоз», занят транспортировкой грузов, железки и прочего тяжелого по архипелагу. Трофейный моторный катер используется только в акватории Сахарного. Мало, к слову, используется, так как кушает он бензин, которого не так много в наших запасах. Две баржи, буксируемые, а также новая самоходная баржа, с которой кудесничают механики и мотористы, и которая все еще числится на ходовых испытаниях. Несколько мотоботов и пара десятков шлюпов. За последние месяцы было еще прибавление. 3 водных мотоцикла, что выменили у шефа и которые использует наша береговая охрана. 1 видавший виды рыбацкий баркас. Корейский еще в ремонте, в доке. И появились несколько небольших плотов. Их научились делать наши бывшие ЗК. Они пристраивали на них дизельные двигатели, что Саша и его команда таскают с материка. Неплохой, в общем, флот, которому уже мало места у причалов Сахарного. Собравшийся в кабинете совещаний народ вполголоса, но активно общался, обсуждая и попутно решая смежные вопросы. Макарыч вернулся с узла связи, сел рядом со мной и громко кашлянул. Все замолчали. «Итак, наше внеочередное совещание объявляю открытым. Паша, веди протокол». Макарыч кивнул нашему начальнику канцелярии. «Разрешите сразу вопрос». Максим встал и подтянул ремень подвесной, в которой он и спит, похоже. «Валяй!» С отрешенным взглядом кивнул Макарыч. «Не нравится мне этот взгляд. Либо у него уже есть какая-то нехорошая информация, либо он в процессе ожидания этих самых плохих новостей». «А что с Авророй?» «Авроре, в общем, пиз...» «Иван Иванович!» Я покачал головой. «А, ну чего, собственно, объяснять? Скажу так, современные условия строительства и познания нынешних кораблестроителей не соответствуют мореходным условиям согласно теории товарища Винода». «А конкретнее?» Макарыч посмотрел на Ивана Ивановича поверх очков. «Я начал было конкретно, но вот Сергей Николаевич...» По залу совещания стали раздаваться смешки и шепот. «А зря вы, товарищи островитяне, тут иронично шушукаетесь». Иваныч встал, его лицо стало каменным. «Парой недель пути от Сахарного на юг, и все, что вы знали, читали, слышали о штормах, это все детский сад, штаны на лямках. Мы привезли с собой человека, и считаю, что все присутствующие должны выслушать то, что он там себе напридумывал. И что отчасти уже подтвердилось». «Где Винод?» Наклонился я к Макарычу. «В казарме личного состава форта». «Надо послать за ним. Считаю правильным, если он поведает о своих умозаключениях. Ну а мы подтвердим». «Сейчас?» Максим подошел к окну, что выходило во внутренний двор форта, и крикнул. «Домашевский, из казармы гостя, сопроводи к нам!» «Есть!» Донеслось с улицы. После краткой лекции Винода, которая сопровождалась схематичными рисунками на доске, на несколько минут установилась тишина. Кто-то, играя желваками, смотрел в одну точку. Кто-то внимательно изучал художество индуса. Молчание прервала Ирина, жена Максима и наш экономист. «А эти все изменения в этой геосфере, они уже прекратились или еще продолжаются?» «Я не знаю». Винод пожал плечами и виновато улыбнулся. «Мы, то есть люди, все равно на это повлиять не можем». «Да, если изнасилование неизбежно, то надо расслабиться и получить удовольствие», — вернул Иваныч. А я про себя отметил, что он так себя ведет, когда нервничает. «Что, простите?» Не понял Винод. «Это у нас Иван Иванович шутит. Спасибо, Винод. Можете возвращаться в казарму, отдыхайте. Я встал и, легко подталкивая индуса в спину, сопроводил его к двери, в которую вошел Михалыч. Староста хутора хотел было что-то сказать, но, увидев Винода, замер. Проводил его взглядом и молча прошел на свободное место за столом, где наклонился к Палычу и, кивая на дверь, что-то шепотом спросил, на что Палыч ему коротко ответил. «Индус, ученый, с нефтяной платформы забрали». «Чудные дела, господи!» Пробубнил Михалыч, напялил очки на нос и открыл свой гроссбух. Затем я в течение часа выслушивал доклады о стройках, складах, освоении ремесел, надоях, нуждах островитян и прочим текущим. Собрал письменные заявки и отчеты от служб. Разложил по степени важности и убрал в ежедневник. «Если хозяйственных вопросов больше нет...» Развернулся от карты Макарыч, который уже с полчаса там стоит, что-то высматривает и делает пометки. «То следующая часть совещания касается только служб, связанных с безопасностью». Все стали подниматься и потянулись к выходу. «Федор, Палыч, вы останьтесь, нужны будете». «Хорошо». Наш строитель пожал плечищами и сел на место, а Палыч снова открыл ежедневник. Уже в узком кругу я поведал об американцах, об увиденном кладбище кораблей и, возможно, большом международном анклаве. «Да у них только на этом авианосце людей в два, а то и в три раза больше, чем на Сахарном», дослушав, констатировал Максим. «Так а куда они делись?» «Возможно, огибают материк с юга, изучая новые границы береговой линии. Посудины позволяют преодолеть зону штормов. Возможно, ищут место, где бросить якорь навсегда и основать свой новый анклав истинных демократов». «Ладно, что мы имеем в сухом остатке?» Макарыч занял свое место. «Нефть, согласно теории индуса, вместе с водами Мирового океана отошла к полюсам за счет снижения центробежной силы нашего шарика. С одной стороны, это очень плохо, а с другой, у нас теперь нет повода для конфронтации интересов с Амурской республикой. Ничего, по нашим разведданным, на материке еще есть места в относительной близости, где можно найти топливо. Ресурсы техники и людей позволяют нам организовать и доставку, и охрану найденного. Неясна ситуация с бывшим потенциальным противником». «В любом случае», – я поднял указательный палец к потолку, – «нужно защитить Сахарный, его акваторию и близлежащие острова архипелага. Спасибо шефу выделил нам своих людей и средства ПВО. Предлагаю модернизировать наше НП и построить еще один на острове Эсэра. Раньше обнаружим, как сказал Макарыч, потенциального противника, будет больше времени на подготовку встречи». «Резон в этом есть», – кивнул Максим и сделал пометку в своем блокноте. «Я начну подготовку к организации службы вахтенным методом на острове Эсэра». «Хорошо, по организации связи решите с Василием. Есть?» «Федор, сегодня найдите время с Максимом и посетите Васин остров на предмет модернизации НП». «А что со стройкой моста на Васин остров?» Федор поскреб бороду и пересел на свободное место рядом с Максом. «Предлагаю пока приостановить», — ответил я. «Приоритеты изменились». «Да уж». Иваныч достал кисет и трубку. «Чую, приоритеты теперь будут меняться часто». «Да, Иваныч, катер монаха пока передай береговой службе. И сам что планируешь на железку?» «Нет, будем пожарника переоборудовать. А Аврора в торговый флот переходит. Пусть отдыхает, заслужила». «А башня БМПшная?» – оживился Максим. «Не жирно торговому судну?» «Башню демонтировать, установить на нашем НП, здесь, на Сахарном». «Предлагаю по чайку». Макарыч поправил очки и посмотрел на всех поверх оправы. «У меня есть несколько важных сообщений, относительно которых нужно сделать выводы и принять решение». Я кивнул, мол, согласен. «Тогда по порядку», – начал Макарыч, когда мы закончили с чаем. «Политическая обстановка на материке, исходя из сообщений наших людей в Лесном и Лунёвом и моих аналитических выводов, без особых изменений. Разве что ваш армянский знакомец, Сергей Николаевич, в беседе с резидентом...» Тут Макарыч придал ощутимый акцент фразе. Мол, дело свое знаю и делаю. Сообщил, что к Аслану активно прибиваются соплеменники и прочие бородачи, кои обнаруживаются среди выживших по всем освоенным землям. Много выжило? Вы себе не поверите, Сергей Николаевич. Явно с интонацией Фимы ответил тот. Так вот, пограничники в лесном теперь все больше сами по себе нанимаются в охрану конвоев, да и попросту крышуют новых торговцев. Кавказская составляющая в управлении лесным выделяется все больше. Пока ничего страшного и подозрительного, но, думаю, это вопрос времени. Не то время, не то место. Максим скептически поморщился. Будут борзеть, будет стрельба, а стрельба никому не нужна. Согласен. Паритет еще некоторое время будет сохранен, ответил Макарыч. В остальном, в море пиратства почти нет. Так, кто-то лютует с берега, на катере и наскоком. А вот информация о разбоях на суше поступает с определенной периодичностью. Появились какие-то лесные братья. И из радиоперехватов выясняется, и торговцы жаловались, что в нашей гостинице в лесном останавливаются. Аслан организовал совместно с пограничниками пару рейдов, но обнаружили только брошенную стоянку этих разбойников. Ну, правильно. Торговля активно пошла и по суше. Чего теряться-то лихим людям? Вслух подумал Иваныч. Да, теперь самое важное. Разведчики на связь вышли из Лунева. Их туда наши стратегические партнеры из Верховий Новой доставили. Возможности шифровать сообщений у них нет. Поэтому условной фразой сталкеры обозначили, что ожидают встречи с кем-то из руководства Сахарного. Причем дело срочное. Что-то обнаружили? И где их мотобот? Не знаю, Сергей Николаевич. Пошлите за ними мандарин. Если дело срочное, то может вы, Сергей Николаевич, сами в Лунёво? Они там где? В гостинице на пристанях. 22-й. Сделал я вызов по рации. В канале. Практически сразу отозвался Юра, будто ждал. К вечерним склянкам тебе и еще двоим прибыть к пирсу. Ждать меня у мандарина. Пойдем в Лунёво. Найди Василия, он тоже идет с нами. Пусть подготовит станцию на мотоботе для работы по закрытому каналу. Принял. Иваныч, а задач Володю пусть соберет и доставит на мандарин недельный паек на пятерых. Точно не пойдешь со мной в Лунёво? Ну вот что мне там делать? Здесь дел выше крыши. Хорошо, занимайся пожарником, это действительно важно. А то... Я пробежался по своим пометкам, которые делал в ежедневнике в процессе планерки и спросил. «Еще вопросы?» «Карту с собой возьми!» Иваныч кивнул на сложную вместе с бортовым журналом «Авроры» нашу рабочую карту. «Мало ли!» «Да, обязательно!» – согласился я. Встал и, аккуратно складывая карту, спросил всех. «У меня одного ощущения тревоги!» «Скребут, скребут кошки, Сергей Николаевич!» – вздохнул Макарыч. «Раз совещание закончено, то предлагаю вам еще по чайку у меня в застенках». «Идемте». Я кивнул и направился к выходу. Макарыч быстро развел огонь в вагонном кипятильнике, расставил чашки на столе и, усевшись напротив меня, сказал. «Сергей, ощущение тревоги не только у тебя. Мне тоже как-то неспокойно. Да, вот это с собой обязательно возьми. Мало ли». Макарыч подошел к штабелю оружейных ящиков, открыл один из них и достал несколько тряпичных свертков, которые потом со звоном опустил на стол. «Деньги могут пригодиться». «Согласен. Я вот еще что хотел попросить. Света на время моего отсутствия на хутор переберется, к Михалычу. Ты присматривай там, а?» «Не волнуйся, Сергей, здесь мы разберемся. А ты там будь осторожен, внимателен. Люди переварили трагедию, личную и всеобщую, и теперь строят свою жизнь, как могут и как умеют. А умеют они немного. По иронии судьбы, выжило много тех, кто до волны сидел в офисах, давил клопов на клавиатуре компьютера. Состояние стабильности, телефоны, машины, да что там, вся жизнь в кредит. Ладно, это я так, по-стариковски, ворчу». «Да правильно все, Макарыч». Я осторожно отхлебнул горячий чай. «Сергей, я еще вот что хотел сказать». Макарыч поднял на меня свои стеклянные глаза и посмотрел поверх очков. «Может, Антона Васильевича оставить тут за меня, а ты меня с собой возьмешь?» «Думаешь, бывший военный прокурор тут справится?» Я не думаю, я знаю, что справится. А также знаю, что в отличие от тебя, у меня есть опыт оперативной работы, ну и прочие навыки, которые могут пригодиться». «Я не против. Тогда вот что. Пусть прокурор присмотрит за индусом. Винод – человек хороший. Одна его робинзонада на Буровой говорит о многом. Было бы неплохо, если Винода пристроить в нашу лабораторию и школу. Даже если не углубляться, то английский бы он отлично смог бы преподавать. И это минимум, чем он может быть полезен». «Согласен. Винод мне тоже показался вполне адекватным человеком. Хорошо, а задачу Васильича?» «Договорились. А живет он пускай тут, в форту, под присмотром, пока». Гоняли чаи мы еще час. Пригласили отставного военного прокурора. Обговорили графики выхода на связь и прочие важные моменты. Заходил Юра. Выписал на борт мандарина спецсредства. Как то ВСС, ПНВ и средства минирования. А потом у меня был семейный ужин, после которого я еще раз перепроверил свое снаряжение и оружие и, услышав со стороны пирса вечерние склянки, скрипя сердце, попрощался с домочадцами и, не оглядываясь, пошагал вниз по дороге от дома. Бим был единственным, кто пошел меня провожать. Долгие проводы, лишние слезы.